Я лег у себя на полу. Слабый фонарный свет падал в комнату. Я лежал и думал о больном наборщике из Кашина. Мысли эти не вызывали у меня горечи, а наоборот, спокойствие. По стране и таланты. Сколько их, этих талантливых людей, по городам и селам России, кто знает, десятки или сотни тысяч. Сколько ума, выдумки, золотых рук они приложили к тому, чтобы обредить, обогатить, воспеть и прославить свою страну. Наборщик, конечно, прав. С русским языком можно творить чудеса. Нет ничего такого в жизни и в нашем сознании, что нельзя было бы передать русским словом. Звучание музыки, спектральный блеск красок, игру света, шум и тень садов, неясность сна, тяжкое громыхание грозы, детский шепот и шорох морского гравия. Нет таких звуков, красок, образов и мыслей, сложных и простых, для которых не нашлось бы в нашем языке точного выражения. Легко думать по городским ночам, когда с товарных станций, запасных путей и вокзалов доносятся гудки паровозов, да изредка прогремит по булыжной мостовой извозчичья пролетка. Я встал, подошел к окну и долго смотрел на зоологический сад. Глухой и тихий, он чернел огромным островом среди слабо освещенных кварталов Москвы. Я обернулся и заметил, что на столе что-то белеет. Должно быть, записка от мамы. Я взял ее, зажег спичку и прочел косые строчки телеграммы из Киева. Назначен саперную часть, выезжаю в запад, фронтовой адрес сообщу дополнительно, буду возможности писать. Не волнуйся, целую тебя, Галю, Костика. Боря. Так, значит, и Боря. И мне вдруг стало невыносимо стыдно. Чем я перед ним кичился? Своим туманным тяготением к искусству? Не написав еще ни одной путной строчки, я уже причислил себя к избранным. Я насмехался над его комнатой, его бетонными мостами, его житейской философией. А что в ней было смешного? Во всяком случае, он был честен. Он работал как вол, никогда не лгал и не увиливал от своих обязательств. Если он предпочитал Генриха Сенкевича Чехову, то какой в этом смертный грех? Я, жестоко враждовавший с предрассудками, попал под власть самого мелочного предрассудка. Я зажег вторую спичку, снова прочел телеграмму и подумал, почему мама не дождалась меня, а положила мне эту телеграмму на стол? Зачем? Может быть, потому, что она знала, как я отношусь к Боре, и ей было бы тяжело увидеть подтверждение этого на моем лице сейчас, в такую трудную минуту. Я оделся и пошел к маме. Она не спала. Мы сидели рядом. Я гладил ее седые сухие волосы и не знал, как утешить ее. Она плакала тихо, чтобы не разбудить Галю. Тогда я понял, как жестоко и несправедливо подчас бывает молодость, хотя бы и наполненная высокими мыслями. Мама уснула только перед рассветом. Я прошел к себе, надел кондукторскую форму, взял пустую сумку и осторожно вышел из дому. Серый свет сочился на лестницу из немытых окон. Старые коты, раздувшись, всхрапывали на ступеньках. По грузинам к товарной станции Брестской дороги ехали, погромыхивая санитарные двуколки с красным крестом на зеленых брезентовых полотнищах. Из зоологического сада летели на мостовую сухие покоробленные листья сирени. По этим пыльным лиловым листьям и по брезентовым верхам двуколок громко били капли крупного утреннего дождя. Старик со 100-рублевым билетом. Давно замечено, что люди, чья жизнь проходит в постоянном движении, машинисты, моряки, летчики, шоферы, бывают несколько суеверны.